Увидев нас, мужчина еле заметно улыбнулся и протянул мне руку. «Алексей, рад встрече!» — приветливо сказал он. «Спецотряд «Мирный»? Виктор Самсонов?» На всякий случай уточнил я. Прежде я видел его только в «Оридже», но голос сразу узнал. «Ха-ха, так точно!» — рассмеялся он. «Ну, пойдем, покажу тебе нашу тренировочную базу». Мы попрощались с Абрамовым-старшим. Здесь уже настала очередь Самсона открывать замки и двери с помощью сетчатки глаза и отпечатков пальцев, хотя, может, и вживленного в руку чипа. Первое, что я увидел, когда матовые двери пропустили нас внутрь, был огромный зал, чуть ли не в половину танкового цеха. Я зажмурился от яркого электрического света, ударившего по глазам. Зато сразу же впитал звуки и запахи. Нас встретил грохот железа, какие-то скрипы и скрежет. Пахло при этом пластиком, как в новой машине, и еще почему-то кофе. Настоящим, свежесваренным, а не той бурдой из пакетиков, что осталось у нас на станции. Потянулся на запах и открыл глаза. Слева находилась зона отдыха, совмещенная с оперативным штабом. Вдоль стены — кухонная панель с кофеваркой и открытыми полками, забитыми пачками суперфуда из разряда «Завтрак космонавта». Два круглых столика и шесть ученических стульев, где маленькая подставка под тач-панель встроена прямо в подлокотник. Сбоку еще расположились диван и два кресла, а на стене напротив них висела большая плазма. За стеклянной перегородкой, сразу за зоной отдыха, была обустроена операторская, в которой стояли четыре капсулы полного погружения. Три из них уже были готовы к работе, а четвертую как раз заканчивали монтировать. Белоснежные, с фиолетовой неоновой подсветкой по контуру. Форма, как у спортивного болида. В ней хоть в космос, хоть на турнир конструкторов в Бонневилле. Возле нее суетились три техника в белых защитных комбинезонах. Один из них орудовал мини-манипулятором, закрепляя основание, а двое других что-то настраивали, подключившись к панели управления. «Готовим тебе рабочее место», — сказал Самсон, заметив, куда я смотрю. «Это что, Blade Runner?» «Он самый! Последняя модификация! Нравится?» — улыбнулся Самсон, но тут же спохватился. «Ее нельзя с собой забирать!» «Жаль!» — вполне искренне ответил я. «Но мои юристы завтра еще это обсудят». «Это же культовая модель, сводящая эффект отчуждения от дроида к минимуму! Я как-то сидел в таком в шоу-руме в Вавилоне. Если не иметь клаустрофобии, то пользоваться ею — это как в соленую ванну погружаться. Паришь в невесомости, при этом чувствуешь каждую клеточку дроида. И это не говоря уже о встроенных массажерах, кондиционере и медблоке, способном на автомате нивелировать фантомные боли оператора. Что для этой модели важно, эффект погружения настолько реальный, что в них на программном уровне запрещена синхронизация со спотами. А то был случай, когда один чудак с ума сошел, не найдя у себя хвост. «Пойдем, завтра наиграешься», — сказал Самсон. «А если не захочешь ходить, так здесь и переночевать можно». Он показал на стену с шестью застекленными нишами. Глубокие гнезда очень сильно напоминали капсульные отели, появившиеся еще в мое время. Белый матрас, подушка, полочка для мелочей и розетки. Вот и весь комфорт. С другой стороны, после суточной синхронизации можно и на полу вырубиться. Пройдя чуть вперед, мы остановились перед огромным тренировочным полигоном. И, видимо, многофункциональным. Первая линия напоминала тир. За пятью широкими окнами со стойками не только мишени висели, но также находился и сам полигон. Внутри я увидел полосу препятствий из стальных блоков. Судя по рельсам в полу и рамам на потолке, все эти балки, кубы и силуэты дроидов не стояли на месте. Посередине полигона занимал свое место дженерик. Такой же, как тот, что был изображен на плазме в цехе по производству дроидов, только уже воплоти. Темно-серая матовая броня, состоящая из чуть скругленных, вероятно, рикошетных элементов. Гладкий шлем со скрытым визором, будто полупрозрачная маска, на которой только глаза светились, по две узких крохотных полоски. Я подошел поближе, заняв позицию для стрельбы. Перевесившись через стойку, заметил следы от тренировок, царапины и вмятины на стальных элементах. А потом махнул рукой дженерику. «Там нет оператора сейчас», — сказал Самсон. «Система на перезагрузке просто, поэтому датчики активны». «Что по навыкам?» «Мимикрия, ультразвуковой удар, ускорение», — перечислил Самсон. «Но тебе же рассказали, что есть нюанс?» «Только намекнули». «Мастер схемы из Даркрона не настолько стабильны, как скайкрафтовые, и полученный навык нужно обновлять». «Одноразка, что ли?» «Нет, от 10 до 15, а потом по новой». Самсон улыбнулся. «Но это уже не проблема. Новые мы чуть ли не каждый день производим». «А откат есть между применениями?» «Нет, в этом-то мы сильнее», — сказал Самсон и указал рукой на странную конструкцию под потолком. «Дженерик на ускорениях легко проходит наш полигон». Я посмотрел на потолок. К рамам были присоединены дроны разнообразных конструкций. И строительная клешня с когтями-лепестками, и даже какие-то ежики, утыканные острыми пиками. И это я еще молчу про стандартные турели на подвижной основе. «Имитация хищников?» — спросил я, обернувшись к Самсону. «Не только. Еще и боевых дронов. Завтра увидишь. Точнее, почувствуешь, как это работает в деле». Самсон махнул рукой в сторону коридора. «Пойдем, ребят найдем. Они заждались уже». Миновав коротенький коридор, буквально тамбур, мы оказались во втором зале. С одной стороны — компактная мастерская с лежавшими на стеллажах запчастями, а с другой — тренажерный зал, разделенный на две зоны. Слева — для тестирования дженериков, где помимо железа стояло также несколько компьютеров. А справа — буквально на 5 тренажеров и 2 лавки со штангами. Для людей. Навстречу нам с тренажеров встали парень и девушка. Еще один парень как раз лежал на лавке, отжимая от груди штангу в 120 килограмм, судя по количеству блинов. Делал он это настолько легко, что казалось, на весь еще пару блинов он даже не заметит. Слегка повернул голову в нашу сторону, опустил штангу и присоединился к остальным. Самсон прошел помещение насквозь и остановился на пороге качалки. «Знакомьтесь, Алекс Белов, ваш новый командир. Он будет возглавлять испытания дженериков в естественной среде», — громко сказал Самсон, а потом повернулся ко мне и прошептал. «Ребят, не обижай, они хорошие, просто неопытные еще». На тех, кого легко обидеть, ребята и девчуня ни разу не были похожи. Раскачанные головорезы выглядели так, словно над ними тоже проводили опыты в научно-исследовательском центре Северкрафта по наращиванию мышечной массы и увеличению выносливости. «Уверен, будь на моем месте Руперт, он уже бы облачился в шапочку из фольги, чтобы эти люди-роботы не смогли взаимодействовать с его аурой. Короткие стрижки, ростом под 2 метра. Я невольно сравнил их с капсулами и подумал, что им внутри тесновато должно быть. Одеты так же, как и Самсон. Тяжелые бутсы, штаны цвета хаки и серые майки. Практически братья и сестра». Операторы выстроились в ряд и, следуя армейской привычке, представились, делая шаг вперед и возвращаясь в строй. «Ган!» — кивнул тот, кто только что вылез из-под штанги, иначе как сокращение от гантели. «Штурмовик!» «Вирус!» — отозвался второй. «Управление дронами! Взлом систем!» Кого-кого, а хакера бы я в нем никогда не заподозрил. Чуть меньше Гана, но все равно крепкий. Из отличий — короткий ежик волос светлый, и пальцы не такие массивные. Может, и правда чаще по кнопкам стучит, а не по гирям. «Тень», — последней представилась девушка. «Поддержка и прикрытие». Это уже больше похоже на правду. По сравнению с остальными, она практически ласточка, хоть и на стероидах. И модница. На голове из ежика выстрижены какие-то узоры. «Вольно», — сказал Самсон. «Завтра у вас первая совместная тренировка. Алекс опробует дженерика. Пройдете слаживание. А пока свободны!» Операторы потянулись к двери с табличкой «Раздевалка». На меня смотрели с интересом, но с расспросами не лезли и знакомиться поближе не торопились. Похоже, у них так не принято. Прежде чем дверь за ними закрылась, я услышал, как тень тихонько спросила у парней. «Это что, тот самый?» Интересно, конечно, было узнать ответ, но вместо этого я повернулся к Самсону. «Слушай, а кто им программу тренировок составляет? А то у меня есть в команде пара ребят, кто поднатаскался бы». «Сами. Это не обязаловка, но нам так как-то привычней». Самсон окинул меня взглядом. «Тебя тоже поднатаскаем. А сейчас пойдем оборудование получать». Снова длинный коридор и усиленная дверь. А дальше склад, где нас встретил обычный офисный клерк. Вот кого первым стоило бы отправить на тренировки. Невысокий, толстый и лысый мужчина. Я бы не удивился, если бы его позывной звучал как «два шара». Как раз лысина и пузо. За его широкой спиной я с трудом увидел ряд боксов для дроидов. Занят был только один. Представленный в нем образец ничем не отличался от законсервированного на учебном полигоне, только тут стоял абсолютно новый. Справа от мужчины находились сейфы с оружием. Слева — несколько длинных стеллажей с амуницией. Встретив нас, два шара засуетился и стал проверять что-то в своей тач-панели. «Вам приписан дроид 11D2198А, двойной комплект крон-схем базового уровня, один комплект экспериментальных, штурмовую винтовку установленного образца, набор для выживания в мерзлоте, ремкомплект и запасные батареи. Это все для дженерика. Получите сразу после синхронизации. Также вам полагается комплект формы, индивидуальная аптечка и временный пропуск. Это я выдам сейчас», — проговорил он, не поднимая на меня глаз. «Вот здесь нужно поставить подпись. Еще здесь, здесь и здесь. И отдельно соглашение, а не разглашение. О том, что вы получили или увидели на складе». После этих слов он протянул мне свою тач-панель. Я пробежался взглядом по длинному списку, пытаясь понять, что есть базовое, что установленное, а что экспериментальное, но список оказался просто бесконечным. Поэтому просто начеркал своих закорючек в указанных местах. Получил пропуск в виде тонкого электронного браслета, запакованный тюк с формой и бокс с аптечкой. И еще и ботинки дали, уточнив размер, такие же, как у Самсона. Получив все подписи, два шара посторонился и пропустил меня к боксам. Я подошел к своему 11-му номеру и прикоснулся к броне. Теплый и пластичный материал. Немного шершавый. От прикосновения ощутил в пальцах легкое покалывание, а потом почувствовал слабую энергетическую волну. «Завтра к 9 утрам твоя капсула будет готова», — сказал Самсон. «Управляем оттуда. По сравнению с Ориджем разницу почувствуешь, но капсула ее минимизирует. Чем быстрее освоишься, тем быстрее выйдем в поле. Времени у нас мало». Покончив с формальностями и договорившись, что Самсон заберет нас из апартаментов завтра в 9 утра, я дождался Эбби с Николаевичем. На стойке охраны, где нам вернули тач-панели, Эбби демонстративно сорвала со своего манипулятора чехол и вручила его охраннику. «Выпишите мне разрешение на эту штуку», — сказала она, помахав манипулятором у него перед носом. «Я сюда буду приезжать каждый день, и это мой рабочий инструмент». Пообещал ей, что завтра поговорю с Самсоном на эту тему. Снова лифт и парковка. Водитель-дроид довез нас до бара, где уже несколько часов сидел Роберт с Татьяной. Боб не обманул. Бар действительно был сделан классно. Чем-то напоминал гламурные места на Большой Земле, по которым Роберт таскал меня во время нашей студенческой жизни. Только находился под куполом, и вокруг нас, помимо футуристичных зданий, возвышались ледяные горы. Уже стемнело, но небо оставалось ясным. Если запрокинуть голову, то можно увидеть низкие звезды, которые, казалось, специально выстроились в причудливый узор, чтобы стать частью сегодняшнего декора. Роберт забронировал столик с лучшим видом. Кроме нашего, в баре были заняты еще 6 столов. Дорого одетые мужчины и женщины поглощали дымящиеся коктейли и оживленно переговаривались. Посередине помещения высилась невысокая гора из разноцветных кубиков льда. Официанты использовали ее по назначению. Откалывали от нее куски льда и добавляли в напитки. «Лед из самой мерзлоты! Он буквально пропитан энергией!» — заявил Боб таким тоном, как будто мы жили не в этой самой мерзлоте, а в пустыне. «Очень советую начать с ледяного Роджера!» — предложил он, подзывая официанта. На этих его словах Татьяна весело заулыбалась. Она, видимо, выпила уже не один коктейль с этим самым льдом. Щеки девушки раскраснелись, а аккуратно собранный утром хвост немного растрепался. «Да что ты, Робби, из самой мерзлоты!» — подхватила Эбби. «Вот это действительно невидаль! И где только достали! Что там эти научные подвалы с телекинезом?» «Тсс!» — шикнул я на нее. «Забыла, какие бумажки подписывала». «Черт с вами и со всеми вашими бумажками! Дайте выпить, что ли! Не день, а сплошной стресс!» — заявила Эбби. «Поддерживаю». Я мельком глянул меню. Лапши, пиццы, бургеров и пива в нем не было. «Бриллиантовый дроид. Снежная красотка. Молекулярный охлаждающий сет». «Давай на твой вкус», — обратился я к Бобу. «Ну и понеслась».